С ними Гарри уже вступил в бой, поймав на блок удар одного и увернувшись от замаха второго, сразу же ощетиниваясь кучей теневых лучей в сторону анинербовцев. Пару ран, конечно, это действие нанесло, но пока первая двойка отошла назад регенерироваться и отдохнуть, их заменила вторая, нападая уже с помощью магии. Эти бои шли буквально секунды, но уже через десяток минут такой тактики Гарри понял, что ему не победить. Хотя на него даже не нападали все вместе, а методика и для этого стиля у них определенно есть. Они явно сохраняли силы для главного босса, Феликса, просто на всякий случай, а Гарри просто брали на измор. Старая как мир тактика. Люди никогда не были быстрее животных, на которых охотились, зато были выносливее. Антилопа, может, и убежит вначале, но если ее преследовать и постоянно нагонять, так и тут, Поттер может быть и сильнее двойки этих ниндзюков, но они постоянно меняются и даже не стараются скрыть это дело. Поттер понял это еще почти в начале, но поделать с этим просто ничего не мог. Опыта противодействия такой схеме у него не было, даже чисто гипотетически, кроме очевидного. Победить так быстро, чтобы они не успели опомниться, что просто не получится в данном случае. Феликс же вполне неплохо справлялся со своим противником, можно даже сказать, теснил анинербовца. В основном благодаря мечу, который оборотень никак не может заблокировать, только уклониться. Вот только опыт японца с европейской внешностью был слишком огромным, и это чувствовалось. Некоторые движения Феликса буквально предугадывались даже до начала их выполнения, ведь сам мужчина пусть и был воином, прошедшим множество различных битв, но опыта мечника у него явно не хватает, поэтому катана является скорее методом добивания или финального удара, чем основным оружием сражения. Но сейчас Феликс столкнулся с ситуацией, когда действовать обычным методом не вариант, не располагает обстановка. Мужчина не понаслышке знает, насколько его наставник силен и опытен, и даже в учебном поединке в лучшем случае всегда выходило 3-4 из 10 победы, что уж говорить про реальное боевое столкновение. И, видимо, вообще вопросом Феликса и Гарри решили заняться более, чем масштабно. Видимо, надоели одни рапорты о неудачах в поисках парочки беглецов. Мало того, что выстроили ловушку, так и по их душе послали крайне ценного актива. «Как-то не справляемся, мне кажется», — Феликс, задыхаясь и утирая кровь, произнес Гарри, когда в запале драки они хоть как-то недалеко друг от друга очутились. «Хе-хе, малый, ничего, и в этот раз прорвемся», — криво ухмыляясь, отскочил в сторону ученика Феликс. Тяжело дыша, но при этом даже слегка безумно улыбаясь, они встали плечом к плечу. Что оборотень, что его подпевалы, тоже отошли, не спеша приближаться и нападать. Отдышаться надо было не только Феликсу и Гарри, но также и Сенсию Первого, а остальные не решались напасть на стоящую рядом двойку. «А ты не сможешь пробить купол, мы тогда просто свалим», — бросил Поттер в отчаянной надежде. «Конечно, могу. Сейчас, давай еще порубимся, чисто, блять, по приколу и побежим», — огрызнулся Феликс. «Ахахаха», — немного истерично начал смеяться Гарри, слегка задрав голову кверху, при этом глазами следя за противниками. «Ну, давай, тогда еще минут 5 тут потанцуем и по съебам». «Заебал материться», — хмыкнул наставник. «Ладно, хуй с ним, поехали». «Какой воодушевляющий диалог», — скривил губы оборотень, и, не давая возможности ответить, оттолкнулся в сторону Гарри и Феликса, на полной скорости влетая в них двоих, отбивая в сторону меч учителя Поттера, наставленный в направлении азиатского нациста, и останавливаясь за их спиной, чтобы сразу попытаться ударить пацана, но не доводя удар до лица, Гарри отскакивает назад, едва не получая несколько новых отверстий от меча и теневых шипов. «К этим двоим, когда они вместе, одному лучше не соваться», — понял оборотень, давая знак остальным своим шестеркам. Дальше к веселью прямо всем составом внедрились остальные подручные оборотня, активно нападая. Пусть тактика у них явно была продумана на этот случай, у Гарри и у Феликса резко дела пошли в гору, просто потому что они вдвоем друг с другом тоже очень неплохо умеют взаимодействовать. А уследить за действующим в Кагеринару мужчиной и его опасным мечом и мечущимся с шипованными тенями Поттером, которого тоже нельзя выпускать из внимания, чтобы не получить непредусмотренное природой отверстие вместо сердца или мозга, довольно сложно. Со стороны это выглядело как неплохая такая куча мала, где из самой гущи вылетали периодически тела с разными травмами и, буквально, через пару секунд возвращались обратно, откипать, так сказать. Только оборотень после нескольких неудачных попыток достать Феликса и Гарри отошел немного в сторону, страхуя остальных. Со своей массивностью и дикими быстрыми движениями он ломает весь рисунок боя его союзникам, а это неприемлемо. Только смотря на все это действо со стороны, оборотень обратил внимание на то, как дерутся его бывший ученик со своим малым. У обоих на губах были широкие улыбки, пусть их и нельзя было назвать счастливыми, скорее, ближе к азартным, но все равно их четкое понимание движения и стиля боя друг друга, их редкие перешучивания в процессе, при этом японец был уверен, что оба беглеца понимают, что это их финишнишная прямая. А вот связанная девочка тоже молодец. Оборотень чувствовал от нее феромоны страха, но при этом она не лежала, дрожа, а пыталась как-то выбраться из веревок. Пусть для обычного человека это и было невозможно, но сам факт впечатлил мужчину. На секунду в голове оборотня мелькнула некая жалость к бывшему ученику, но тут же была задушена мыслями о цели. Слишком от многого он отказался, чтобы в конце развернуться из-за глупых эмоций. «Цель оправдывает средства», – пробормотал вслух японец свою мантру, оскаливаясь в зубастой улыбке. Гарри же в то время начал сильно сдавать позиции. Его раны уже не успевали заживать, шевелиться становилось все сложнее и сложнее, на все конечности как будто добавили много килограмм веса. Перед глазами все начало немного расплываться и иногда двоиться, а тени перестали слушаться так, как раньше, иногда даже тупо не отвечая на его призывы. Фактически еще несколько минут такого же темпа, и он свалится от физической усталости. Если бы эти недоноски хотели бы просто устранить Поттера, то это уже не было бы проблемой. Жив он только от того, что его хотят взять живьем, как бы глупо это ни звучало. У Феликса дела были много лучше. Фактически, он был еще полностью в боевом состоянии и отдавал себе отчет в этом, как и в том, что ученику его недолго осталось. Поэтому он начал стараться хоть как-то перехватить противников Гарри на себя, но агенты на его уловки не поддавались, продолжая действовать правильно и четко по плану. Но тут оборотень, дождавшись, пока Гарри немного отойдет от Феликса в пылу боя, хватает его за шею, поднимая над полом, в то время как на второго беглеца оставшиеся полудемоны прыгнули всем скопом, не давая помощь ученику. «Вот и конец», — произнес японец, повернув голову в сторону своего бывшего последователя. «Сдавайся, Феликс, или я убью пацана». «Ты блефуешь», — криво ухмыльнулся мужчина, отскочив в сторону от всей гурьбы шестерок оборотня. «Вам надо его и меня живыми притащить, насколько я знаю». «Да, но это не критично», — спокойно ответил оборотень. «Основная цель — решить проблему вашего существования и по возможности взять живьем». «Сдавайся, Феликс», и в подтверждении своих слов еще сильнее сжал шею Поттера, и со всей силы ударил им об стену, вырубая. «Стой, хорошо, я сдаюсь», — было последнее, что услышал Гарри перед тем, как потерять сознание. «Пошел ты», — очнулся Гарри спустя какое-то явное количество времени, потому как первое, что он увидел, это как его наставника держат трое анинербовцев. Двое выломили ему руки и крепко удерживали, чтобы он не встал с коленей, а третий оттянул его голову за волосы, чтобы он не мог ей особо пошевелить. Оборотень же стоял перед ним, приставив к шее его же меч. Сам же Поттер был просто связан какими-то веревками, и двое болванчиков стояли за его спиной, готовые, если что, остановить парня от побега. Еще Гарри нашел глазами Сидни, которая находится почти там же, где и раньше. Она смогла сесть и облокотиться на стену ангара и сейчас смотрела на все это действо широкими глазами, параллельно ерзая, видимо, пытаясь как-то перерезать веревки. «Чего ты такой нервный, Феликс?» — хмыкнул оборотень. «Если ты ему хоть что-нибудь расскажешь, то что ты сделаешь, мой нерадивый ученик? Яростно на меня посмотришь, обматеришь?» Гарри заметил, что пацан очнулся. Оборотень, поворачиваясь к нему и отводя меч от шеи Феликса, «нам с тобой надо поговорить. Какая у тебя цель в жизни?» Поттер даже и не думал отвечать, зло смотря на японца перед собой. «Так, ладно», — выдохнул тот, быстрым движением возвращая меч на место. «Намек понятен?» «Да», — спустя секунду произнес Гарри, все так же смотря на своего противника. «Какая у тебя цель в жизни?» — повторил свой вопрос мужчина. «Купить дом, вырастить сына». Начал было перечислять Поттер, но увидел, как меч почти впился в кожу наставника. «Ладно, сука, ладно, уничтожить всех уродов, вроде вас, вот теперь верю», — хмыкнул оборотень. «Тебе хочется просто мир сделать чище, а с чего ты взял, что зараза на теле общества именно мы, что раковая опухоль населения Земли это те, кто пытаются как раз вырезать. Блять, Мунди, если ты планируешь тут проводить свою агитацию, то лучше сразу убей меня, я не хочу тут стоять на коленях несколько десятков часов, подал свой саркастичный голос Феликс. Не волнуйся, у нас всего минут 20, прорычал Мунди, не дольше. Я походу один не знаю, кто этот уебан, язвительно уточнил Гарри, смотря на своего наставника, за что тут же получил сильный удар с ноги в лицо, который сломал ему нос. «Попрошу без оскорблений», — ответил оборотень. «Сука», — произнес Поттер, кривя лицо от очень неприятной боли. За это слово он тут же получил в живот от Мунди. «Ну, я же попросил», — спокойно и укоряюще произнес он, выпрямляясь. «Ой, ха-ха, не позорься, твоя мамаша и то сильнее бьет», — спустя несколько секунд выпрямился Гарри с такими словами. «Не думаю», — оскалился оборотень, понимая, что если он сейчас не прекратит, то это будет длиться долго, ровно столько, пока они оба с Феликсом не восстановятся полностью, и да, ты единственный не знаешь тут меня, надо бы спросить у твоего учителя, почему, заткнись, Мунди, прорычал Феликс, ха-ха, может потому что он ничего не рассказывал тебе о своем прошлом, хохотнул оборотень, ты так ненавидишь нашу организацию, почему, блять, потому что ошибочность ваших суждений вроде вполне успешно доказали Гитлер с Гриндевальдом, потому что вы воруете детей из магических семей, потому что вы тайная нацистская организация, а это априори звучит как плохая хуйня, которую надо уничтожить, накинул причин Гарри, криво ухмыляясь. Ты даже не знаешь наших целей и средств, кроме общих слов Феликса, не так ли? Хмыкнул Мунди, может быть узнаешь получше суть организации, которую планируешь уничтожить. Были бы у вас нормальные цели, не связывали бы себя с расистской идеологией, ответил Гарри, слегка расправляя связанные плечи и выпрямляя спину, как бы показывая уверенность в своих словах. «Ладно, к этому вопросу мы вернемся слегка попозже», — произнес оборотень, поворачиваясь и начиная ходить туда-сюда между Поттером и его наставником, четко печатая каждый шаг. «Ты еще говорил что-то про воровство детей?» «Вопрос, конечно, очень спорные цели оправдывает средства, но можем поговорить конкретно про тебя. Не знаю, что тебе сказал Феликс, но от твоих родных и близких увел тебя один из лучших оперативников нашей организации, мой единственный ученик, и это, как ты уже догадался, был Феликс». С этими словами он резко развернулся в сторону парня, чтобы увидеть его реакцию. По мнению Мунди, он только что раскрыл шокирующую для Гарри информацию. Судя по тому, с каким страхом на него смотрел Феликс, тот тоже думал, что сейчас Поттер должен как минимум разреветься и кричать про предателей. Хотя, грубо говоря, Феликс мне никогда не рассказывал ничего про то, что он был оперативником, поразмыслил Поттер, но это же очевидно, нет. Ну и чего вы на меня уставились? Спросил он, бля, Феликс, ладно это собака косящая под человека, но ты действительно думал, что я чудом забыл, как ты меня увел от родителей, а потом спасал от этой конторы пидорасов. Я был рад этому, Феликс, я никогда не хотел возвращаться к своим родителям и по-моему, мы это обсуждали и не один раз, продолжил Гарри. Феликс на это лишь тепло улыбнулся, лежащий довольно долгое время камень на душе мужчины рассыпался. Он не знал, сколько из детства парень запомнил и думал как-нибудь поднять эту тему, рассказать, почему устои и идеи организации ему не понравились и так далее, но все руки не доходили, и вот чуть не вышел очень неприятный косяк. Как мелодраматично, хмыкнул слегка разочарованный от неудачи простого, но тем не менее действенного метода манипулирования, Мунди, подходя к Гарри и хватая его за голову, впечатывая лицом в пол, только я по-моему просил, без оскорблений. Феликс попытался было дернуться, но это было совершенно бесполезно. Лицо Поттера уже было расквашено об пол, и будь он обычным человеком, нормально бы оно уже никогда не зажило. Что же, тогда пойдем по более простому пути. Отряхнул руки оборотень, поднимаясь, убедить тебя можно и потом, а сейчас пора бы тебе присягнуть на верность нам, Гарри. Ахахаха, заржал тот с последней фразы, пусть она была и не такой смешной, но перед возможной гибелью юмор, не то, к чему надо придираться. Кости лица у него уже восстановились и заживление пошло на коже. Ох, Феликс, ты ему хоть что-то рассказывал? Да, как правильно умертвлять оборотней? Например, огрызнулся тот, вот зато свой острый язык ты ему, конечно, передал в полной мере, явственно закатил глаза Мунди, подходя к парню и садясь на коленки напротив него. Из-за своей массивности голова оборотня все равно возвышалась над парнем и, чтобы сравнять их взгляды, он даже наклонился, чтобы потом достать из своего теневого кармана какую-то очень странную черную книжку, с разными красными узорами на обложке и обвитую цепью, и тыкнул ее практически в лицо Поттеру. «Видишь, это клятвенная книга. Открываешь, капаешь своей кровью и добровольно произносишь слова верности», — начал рассказывать оборотень. «Ничего страшного с объектом не случается, в раба не превращается, но помимо невозможности предательства своих собратьев, есть несколько магов, команды которых надо исполнить под угрозой смерти». С этими словами мужчина встал, подходя к Феликсу и опять прислоняя меч к его шее. «Раньше не все новосозданные полудемоны проходили этот ритуал, после вашего побега, все, так что давай побыстрее закончим это. Либо ты приносишь клятву, либо, проверим, выживет ли теневой полудемон без головы». «А как же добровольность?» — криво улыбнулся Поттер. «Ну ты же добровольно это будешь делать, ни заклинаний, ни зелий. Для магии этого достаточно», — оскалился Мунди, надавливая на шею Феликса так, что начала капать кровь. Сам наставник мог лишь порыкивать и задумчиво смотреть на лезвие. «Давай, парень, у тебя буквально 10 секунд, чтобы решить, что же делать». Мысль, которая билась в голове весь диалог, застучала набатом. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0.int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт, из последних новостей. Я посмотрел атаку титанов и ебал я в рот, но я напишу хоть что-то по Вену, Микасе. Глава 32, или первого победа. Гарри. Раздался голос прямо в ухе Поттера. Это был Феликс, который хмуро и с какой-то затаенной решимостью в глазах смотрел на него, не открывая рот. Гарри понял, что это была очередная теневая техника, которую редко кто из них применял. Фактически тень может говорить то, что ты хочешь, но минусов слишком много. Прямой контакт с целью, маленькая дальность и сильная сосредоточенность у говорящего. Грубо говоря, абсолютно не боевая техника, но тем не менее Феликс показывал ее когда-то чисто для общего развития. «Слушай меня внимательно. Сейчас я кое-что сделаю, ты четко почувствуешь, когда теневой барьер сломается». 9. Начал вести обратный отсчет Мунди, каким-то ироничным взглядом глядя на Поттера. «Уходи с Сидни тенями так далеко, как сможешь», — продолжил быстро говорить голос Феликса прямо в ухе парня. 8. «Но не одним скачком, а кучей маленьких». 7. «Слушай, ты лучшее, что было в моей жизни». 6. «Я горжусь тобой и верю в тебя, ты был для меня как сын». 5. «Прости, если я где-то вел себя не так, я просто хотел, чтобы ты был лучше меня, Гарри». 4. «Живи в свое удовольствие, не оглядывайся назад и поступай, как велит сердце». Гарри просто не успевал осознать, что ему говорил наставник, слова оседали в голове, но логический вывод никак не хотел складываться. 3. «И помни». 2. «Не стоит бояться теней, Гарри, ведь они означают, что где-то рядом горит свет, Феликс». Проорал Гарри, начав дергаться в своих путах, осознавая, зачем ему говорил это наставник. «Знаешь, что, Мунди?» — оскалился тот, отводя гордый взгляд от своего сына и смотря на бывшего учителя как на грязь под ногтями. «Пошел ты нахуй, гнида». В этот момент оборотень осознал, что что-то не так, но было уже слишком поздно. От Феликса резко хлынуло огромное количество демонической энергии, пробивая барьер и обжигая всех стоящих рядом полудемонов. Это длилось, буквально, несколько секунд. Мужчина, буквально, выпустил все, что было у него, чтобы дать шанс Гарри убежать. Если бы тут был человек с магическим зрением, он бы увидел огромный фонтан темной магии, который буквально толчками выплевывался из тела человека и разрушала всю остальную магию на своем пути. Мунди махнул катаной, отрубая голову своего бывшего ученика, в попытке остановить это безумие, но уже было слишком поздно. Барьер пробит, а энергия Феликса к тому же сожгла руку оборотня, которой он держал меч. Вот только Гарри не спешил убегать. Его мысли вообще были совершенно не об этом. Ровно секунду он смотрел на падающую голову Феликса, на которой все еще осталась довольная от проделанного улыбка, а потом закричал. Закричал обычным людским яростным воплем, который начал постепенно переходить в нечеловеческий вой, чего-то потустороннего. Полный боли и ярости вой, от которого у бывалых воинов возник ледяной, липкий противный пот, и появилось желание убраться отсюда куда подальше и как можно быстрее. Все тело парня начало наливаться совершенно другой, яростной, неземной и опасной магией. Посмотрев на все это, Мунди подхватил катану целой рукой и скрылся в тенях, оставляя своих шестерок на произвол судьбы и разбушевавшегося демона. «Пэ, проснись, ну Пэ, пожалуйста!» Разбудили Гарри какие-то легкие тычки в бок и неуверенные слова, произнесенные заикающимся, сорванным и явно заплаканным голосом. Едва разодрав глаза, парень обнаружил, что лежит в какой-то теплой густой жидкости, отдающей запахом металла. Едва поднявшись, потому что абсолютно каждая косточка и мышца в теле болели как никогда, Гарри увидел, что будила его перепачканная в чем-то Сидни, которая при движении от Поттера успела отскочить на несколько метров. Поттер, все еще не до конца осознавая реальность, провел рукой по своему лицу, потому что одна половина, которой он и лежал в этой жидкости, все еще была в чем-то. Посмотрев на пальцы, которыми он только что едва смог тирануть по щеке, он обнаружил темную жидкость. Это была самая обычная человеческая кровь, теплая, еще свежая. Моргнув и начав очень слегка, насколько позволяла боль в мышцах, шевелить головой, Гарри обнаружил, что весь ангар был заполнен кровью. Кровью и кучей ошметков от тел, которые остались после какой-то бойни. Стены, потолок и тем более пол были просто буро-красными, и везде были какие-то ошметки. Примерно в этот момент к парню вернулось обоняние, и от стоящего в помещении запаха его чуть не вывернуло, хотя он крепкий в этом плане парень, прошедший разное. «Сидни, что произошло?» — обратился к дрожащей, залитой кровью девушке парень, все еще абсолютно не соображая ничего, но чудом успевший подавить рвотный рефлекс. Та не ответила, и парень начал медленно поворачивать голову в другую сторону, чтобы обнаружить обезглавленный труп своего наставника. И вот сейчас в голове Гарри всплыли все, что было до момента смерти Феликса. Вывод отсюда следовал один. «Это все я?» — не своим голосом спросил он, переведя взгляд на девушку, в глазах которой плескалась огромная гамма разнообразных чувств. Та лишь судорожно кивнула несколько раз, но немного промедлив, с трудом разлепив слипшиеся от обезвоживания губы, все-таки девушка очень прилично проблевалась, сказала: «Ты начал кричать, а потом ты, демон», — не могла сформулировать никак мысль Сидни, но потом немного собралась и продолжила: «Ты был в тьме, красные глаза, и ты начал рвать их всех на кусочки, да даже уже мертвых». «Я хоть не ел их», — с трудом произнес Поттер, не до конца вообще соображая, что говорит. «Скорее просто вопрос ради того, чтобы не молчать». «Нет», — судорожно начала болтать головой девушка в отрицательном жесте. «Это хорошо», — ответил Гарри, зависнув взглядом на непонятные части тела на стене, но потом собрался с мыслями и произнес: «Сидни, слушай меня, пожалуйста, я не причиню тебе вреда. Ты веришь мне?» «Не причиню». «Я верю, Гарри, ты не тронул меня, даже тогда», — ответила девушка, все еще сжато стоя вдалеке от парня и обняв себя руками. «Я просто все равно боюсь. Это сейчас пройдет. Секунду. Нам надо сваливать отсюда. Синди, пожалуйста, помоги мне встать. Мне надо забрать тело Феликса, чтобы похоронить его», — попросил парень. Регенерация у него просто отказывалась работать, и сам он чувствовал, что магии в теле буквально капелька. «Да, конечно», — собралась наконец мыслями девушка, нахмурившись и твердо двинув в сторону полудемона, протягивая ему руку, правда, немного дернувшись, когда Гарри взялся за предложенную конечность. Только когда Поттер смог подняться, облокотившись на Сидни, он заметил, что правая нога у него была переломана в трех местах и даже торчала кость, но при этом регенерировать не спешила совершенно. С высоты стоящего человека обстановка вокруг ни капельки не изменилась, напоминая какой-то американский триллер, где вместо крови все испачкали в краске. Жалко, что сейчас не тот случай. Прохромав к телу наставника, Гарри, уже с трудом направив магию в ногу и заживив хотя бы кости, смог самостоятельно подобрать тело и голову своего учителя и, взяв подругу за руку, переместился на несколько сотен километров от Дублина. Буквально вывалились они на каком-то абсолютно пустом холмике. «Ты мне удалишь память, да?» — с кривой ухмылкой, все еще полная адреналина, спросила девушка, объективно оценивая происходящее. «Нет», — солгал Поттер, — «прости меня, Сидни, прости за то, что втянул тебя в это», — произнес почти шепотом парень, обнимая девушку, которая с удовольствием упала в пусть и мокрые от крови и воняющие останками объятия. Ее очень впечатлили все эти события, но в голове уже не первый раз прошла мысль, что это слишком клишировано бояться свою любовь, особенно после того, как он кучу раз рассказывал о своей природе. Адреналин девушки все еще не ушел, и мысли у нее были совершенно необъективные. Приглушенный страх, воспоминания, которые она не успела еще уложить в голове, не то, чтобы осмыслить, да и неслись они вскачь с одного тезиса на другой, не давая сосредоточиться хоть на чем-то конкретном, чтобы хотя бы испугаться Гарри. «Я очень сожалею, что тебе пришлось пройти через это все, но дальше все будет в порядке. Слышишь меня?» «Да», — ответила она, принимая этот тезис и начиная успокаиваться. Гарри, отстранив ее от себя и заглянув прямо в глаза, произнес: «Я люблю тебя, Сидни», — едва сдерживая слезы, произнес он. Рисковать ей он больше не собирался, это не ее жизнь, и она не должна проходить через все эти события только из-за эгоизма Поттера. Ей надо учиться в школе, влюбиться в обычного парня, курить сигареты на крыше, да играть в игры. «Я тебя то, Обливейт», — вслух произнес Поттер, чтобы исполнить заклинание точно и ни в коем случае не ошибиться, заодно невербальное накладывая усыпляющее и очищающее. Осев на землю и удерживая спящую и уже полностью расслабленную девушку в объятиях, Гарри решил дать себе, буквально, пару секунд, чтобы собраться с мыслями. У него дико болело все тело, в голове мысли едва могли вязаться друг с другом, а в эмоциях творился самый настоящий пиздец. К сожалению, тот факт, что его наставник умер, Гарри принял сразу, не проходя стадии принятия, или пройдя слишком быстро, не суть, но от этого было отнюдь не легче. Было больно, очень больно. Примерно на этих мыслях Гарри почувствовал, как на него начали падать холодные капли дождя, разбиваясь об его задранное к небу лицо и призывая как можно быстрее заняться действием. «Блядь!» – тихо матерился парень, вставая сквозь боль. Первым делом он решил доставить Сидни к ней домой. Аккуратно раздев ее, Гарри положил девушку в кровать. Буквально, секунду полюбовавшись умиротворенным лицом своей любви, он тихо склонился и мягко поцеловал ее губы, последний раз насладившись таким хорошо знакомым за последние недели вкусом. И захватив ее пачку сигарет в теневой карман, просто на память, ушел не оглядываясь. Дальше надо было похоронить Феликса. Копать могилу хотелось не с помощью магии, поэтому, вернувшись на тот склон, Гарри по-быстрому наколдовал себе обычную лопату и, выбрав место, начал копать. Воткнул лопату в землю, загреб ее, выкинул за пределы могилы, воткнул, загреб, выкинул. И так с абсолютно пустой головой и невидящим взором Гарри совершал методичные движения. От этого почему-то становилось немного легче. Хотя бы получалось дышать полной грудью, а не судорожно, иногда даже задыхаясь от внутренней боли. Спустя несколько часов, холодный дождик все еще капал с неба, и еще размазывая засохшую кровь и грязь на лице маленького человечка, сидящего перед свежевскопанной могилой, курящего чужие Мальборо, на долю которого выпали далеко не маленькие проблемы. «Мунди, сука, просто подожди, я тебя достану, из-под земли достану и убью». Примечание к части. Эта глава по эмоциям меня пиздец как покидала. Надеюсь, хоть кого-то тоже, я очень старался. Ребят, по поводу продолжений, сами знаете, какая ситуация в мире. Более подробно я отписался и в ВК, и не в ВК. Дело такое, что главы могут не выходить, а очень долго, просто потому, что в один момент я окажусь далеко и от интернета, и от ПК, но может быть и нет. Я не буду писать никакой политоты и за нее в комментах буду банить. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 33. Или разговор о пустом. «Сука, ты не он», — произнес Гарри, когда воспоминание наконец-то пролетело за те пару секунд, когда он невидящим взглядом смотрел в лицо Люпина. «Не он. Отпустите меня, блять», — добавил парень, с удивительной для Сириуса и Джеймса легкостью выдергивая руки из их захвата. «Что?» — вопросительно пробормотал Люпин, переводя взгляд от Дамблдора и на Гарри, который почему-то казался оборотню довольно опасным. «Воняет от тебя вот, что?» — рыкнул в ответ Гарри, прямо несет псиной. «Гарри, ты разве меня не узнал? Я Ремус Люпин, крестный Джона». Начал было представляется оборотень, смотря на то, как Гарри поворачивается к нему спиной, чтобы сесть обратно на свое место. «Да мне без разницы, кто ты», — проговорил парень, дойдя до стула, и, только сев на него, тем самым повернувшись в Люпину, продолжил: «Мне важно, что ты оборотень. А последние 5 лет ни один оборотень не переживал встречу со мной. Зловеще закончил Поттер, отчего большинство присутствующих в этой комнате напряглись по разным причинам. Большинству врезался в голову тот факт, что подросток перед ними убивал и не один раз, раньше это как-то постфактум было где-то в голове, какие-то догадки, а тут прямое подтверждение из его уст. «Не все оборотни плохие», — прищурился Римус, которому очень не понравились такие слова. «Хороших я пока как-то не встречал», — в тон ему ответил Гарри. «Римус один из самых добрых людей, которых я встречал», — довольно легкомысленным тоном решил высказать свое мнение Дамблдор, выделив слово «человек». «Угу, охотно верю», — пробурчал в ответ Поттер, тем не менее не развивая дальше конфликт. Ему было не до этого. Ему вообще сейчас хотелось забиться куда-то в темное место, где желательно будет алкоголь и не вылазить. Эти тупые, как всегда не вовремя вылезшие, воспоминания совершенно сбили абсолютно все настроения. Гарри, Римус, действительно, хороший человек и друг, попытался убедить наемника, Джеймс Поттер. Вы, по документам, вроде как тоже хорошие родители и что теперь? Поднял брови в вопросительном жесте Гарри, заставляя читу Поттеров смутиться и немного разозлиться. Мне теперь верить словам других, а не собственному опыту? Сынок, дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих, сказала Лили, надо учиться не только на своем опыте. Хорошая цитата, закатил глаза Поттер, жаль, мне похуй. Давайте ближе к сути сегодняшнего собрания, у меня резко образовались дела на вечер. Это от того, что ты не хочешь долго находиться в одном помещении с оборотнем. Постарался спокойно сказать Римус Люпин, не показывая свою обиду, и вы вообще уверены, что это Гарри? Ему на вид явно не 14. Да, именно поэтому, кивнул Гарри, изобразив на лице эмоцию из разряда «почему бы и нет, а выгляжу я так, потому что работа сложная». Год за два шел. Гарри, надо быть терпимее к другим видам, наставительно сказал Дамблдор и, сверкнув очками, продолжил, всегда есть частности, не так ли? На это полудемон лишь слегка пристыженно отвел взгляд в сторону. И правда, его собственный вид так-то по статистике на 99,9% состоит из послушных нацистских болванчиков или почти буквальных животных. Но он сам лично, как и Феликс, выпадают то из статистики и личного опыта большинства живущих. Гарри признавал, что иногда его заносит, но это было то, с чем надо смириться. В конце концов, демоны никогда не были миролюбивой и спокойной расой, и полудемонам следовательно досталась большая часть их горячего характера. Пусть и человеческая натура, явно, очень сгладила углы у многих, но импульсивность характера он их это не отменяет. Так и тут, естественно, что он никогда не убивал всех оборотней, которых видит или чует, но воспоминания, плюс запах был необычный, а, действительно, похожий на запах мунди, и все это вылилось в такую реакцию. «Да так, так», — ответил Поттер, тяжело вздохнув, все еще избегая глаз директора, «но дела, действительно, появились, можно ближе к делу», — произнес это Гарри несколько меланхолично, достав свою книжку и уткнувшись туда. На лице пропали все эмоции и появился чистый покер-фейс, к тому же аура опасности, которая отчетливо была вокруг парня, пропала. А причина вся в том, что Поттер, задумавшись про свое поведение, прекратил злостный эмоциональный импульс, который следовал после воспоминания и теперь просто, с вновь разодранными старыми ранами, постепенно полетел в объятия меланхолии. Ему уже было без разницы, что ему скажут его родственники и их друзья, абсолютно все равно, как и на игру, в которую играют в карете, как и на все вокруг. Пусть вообще делают, что хотят, только Роуга не тормошат лишний раз. Мы бы хотели пообедать все вместе на этих выходных, переглянувшись с окружением, повторно предложила Лили. Обедайте, пожал плечами Роуг. Я имею в виду, вместе с тобой, терпеливо уточнила бывшая Эванс. Ну, приходите в большой зал, там места всем хватит, также нейтрально и абсолютно незаинтересованно ответил Гарри, перелистнув страницу. Гарри, не делай вид, что не понимаешь, что мы от тебя хотим, слегка раздраженно, но все еще преувеличенно мягким голосом добавил старший Поттер. Понимаю, вы отвлекли меня от важной работы, позвали меня сюда, хотя спокойно могли меня найти и собрались всем скопом, просто, чтобы пригласить меня покушать вместе, проговорил очевидный Поттер, говорю первый и последний раз. Я тут работаю и отходить надолго от моей подопечной не могу. Я уже сказал, на Рождество заскочу, что еще вам надо? Мы просто хотим познакомиться поближе», — упорно объясняла Лили. «Ну, старайтесь лучше», — дернул губами вниз Поттер, — «если так хотите». «Хотим», — подтвердил Джеймс, окинув взглядом лица остальных сидящих тут. «Но что нам делать? Ты у меня спрашиваешь?» Аж на секунду выпал из своего мрачного состояния Гарри. «Я откуда знаю? Я своих детей не заводил и не бросал, так что думайте сами». Да, Гарри специально прямо бил в одно и то же место, методично, пусть и с большим периодом. Потому что, пусть помнит, так сказать, что в таком его поведении, вина только их. «Ну, ты сильно спешишь, может мы сейчас сядем в каком-нибудь кабинете, посидим, попьем чаю, поговорим», — предложила Лили. «Да, я сильно спешу и у меня нет настроения сейчас общаться», — ответил Гарри. «Так что давайте на Рождество и посидим. Еще какие-нибудь вопросы по делу есть?» Молчание и переглядывание народа перед ним было более, чем красноречивое, и поэтому Поттер, бросив взгляд на все так же отстраненное лицо директора, у которого тоже явно никаких претензий к наемнику нет, он встал и растворился в тенях, по-английски не прощаясь. Вышел Гарри прямо перед дверьми кареты, не спеша заходить. Флёр Делакур в безопасности в этой карете, а заходить сейчас и проводить время в компании совершенно не хотелось. Все эти социальные вещи не для человека, ну почти человека, который еще 20 минут назад словил свое самое яркое воспоминание из прошлого, флешбэк. Причем яркое в абсолютно дерьмовом смысле. Поттер, думая об этом, закрыл на секунду глаза и прислонился к двери лбом. А куда тогда идти? Хотя он довольно давно не пил, не так ли? Может быть, легонько стукнув тыльной стороной кулака по двери, Поттер опять исчез в тенях, перемещаясь к одному магазину алкоголя в центре Лондона. Почему-то именно тут Гарри привык закупаться. Обычный такой магазинчик со староватой вывеской, сделанный в деревянном стиле с некими более современными вкраплениями, типа холодильников и витрин из нормального, современного стекла. Учитывая время, посетителей не было, но магазин был круглосуточным, пусть это был не супермаркет, а обычная торговая точка. Пройдя мимо кучи полок с разными винами, шампанскими и прочими напитками, Поттер подошел прямо к усатому мужичку, который стоял за кассой и вытирал тряпкой бутылку чего-то явно дорого и коллекционного. «Мне бутылку, нет, две бутылки Джека», — бросил Поттер, доставая магловские купюры из кармана. Большая часть валюты была, конечно, в долларах, но и в фунтах что-то долежало, уж на две бутылочки виски хватит. Хаем, забавно дернул усами торгаш, присматриваясь к неожиданному покупателю. «А тебе 18, то есть?» «Есть, не еби мозги, настроение ни к черту», — закатил глаза Гарри. «Что девушка бросила?» Еще раз хмыкнув, предположил мужчина, доставая откуда-то сзади две одинаковых бутылки горячительного напитка. «У людей моего возраста могут быть только проблемы с отношениями и никакие другие», — безэмоционально спросил Гарри, подняв свой взгляд на продавца. «Тоже верно», — ничуть не дернулся тот от слегка пустоватого взгляда ночного посетителя. «С вас 38 фунтов. Сдачи не надо», — произнес Роук, бросая на кассу 50-фунтовую купюру и разворачиваясь, чтобы уйти. «Главное, по пьяни делов не натвори». «Вдогонку парню», — бросил продавец, — «а то алкоголь дело такое, сначала весело, потом стыдно». «Очень ценный совет», — пробормотал себе под нос Гарри, не удосужившись ответить что-то так, чтобы его услышали.